Глава 10. «А я уже думал, что тебя не застану», — сказал сенсей. В распахнутом пальто, в руках шарф, за спиной маячит еще один парень из папоротника. «Доброе утро», — хмыкнул я. «Судя по вашим сложным щам, что-то случилось незапланированное». «Да, как сказать», — протянул сенсей и повернулся к своему коллеге. «Витя, я, наверное, останусь еще ненадолго, а ты иди, ладно?» После недолгой суеты с раздеванием-разуванием в прихожей мы всей неспящей гурьбой завалились на кухню, где на подоконнике сидела заплаканная Кристина, с видом скорее смущенным, чем несчастным. «Ладно, колись уже», — сказал я, набирая воду в белый эмалированный чайник. «Явно же хотите что-то рассказать». «Лучше бы я с вами ушла», — буркнула Кристина. «Ужас вообще». «Осторожно, что ты учудил», — хмыкнул я. «Зришь в корень, о владыка соблазна чревоугодия», — усмехнулся сенсей, придвигая табуретку поближе к столу. В центре стояла почти пустая бутылка аллигате. Кажется, перед тем, как собраться, сенсей с Витей при ее помощи устраивали сеанс психотерапии Кристине. «Видишь ли, Велиал», — сенсей задумчиво поднял глаза к потолку, — «на некоторых людей алкоголь действует непредсказуемо». «Это все из-за той тошниловки получилось», — буркнула Кристина. «Не знаю, что в нее тот тип намешал». «Милая, ты несправедлива к Кротову», — покачал головой сенсей. «В некоторых кругах он считается непревзойденным мастером в деле изготовления веселящих напитков». «Вот пусть бы в этих кругах и оставался», — огрызнулась Кристина. «Ау!» — прервал начинающуюся перепалку я. «Напоминаю, что мы все еще не в теме». «Да-да, перехожу к сути», — покивал сенсей. В общем, героев сегодняшней ночи было двое. Маэстро Кротов, который пришел незадолго до того, как вы ушли, и всем нам хорошо известный Астарот. «Трое», — буркнула Кристина, отвернулась и уставилась во все еще темное окно. «На самом деле больше, но остальные были статистами», — сказал сенсей. «История такая. Маэстро Кротов не так давно узнал про существование такого алкогольного напитка, как абсент». «Коварная штука, это точно», — хохотнул я. «А, так тебе он тоже известен?» — приподнял бровь сенсей. «Лично я до сегодняшней ночи даже слова такого не слышал». «Ну как же, зеленые феи, Мулен Руж, любимый напиток Ван Гога, Тулус Латрека и прочих художников», — усмехнулся я. «А ты подкованный в этом вопросе, о владыка порока», — засмеялся сенсей. «Особенно для малопьющего человека». «Читаю много», — махнул рукой я. «Так что там дальше-то случилось?» В общем, маэстро Кротов принес литровую бутылку зеленой жидкости и заявил, что он совершенно самостоятельно изготовил этот самый абсент, — сказал сенсей, — при помощи чистейших аптечных ингредиентов. И что все мы, как представители культурной элиты, непременно должны к его употреблению приобщиться. «Кошмарная гадость», — подала голос Кристина. «Оставим вкусовые качества за скобками, пожалуй», — пожал плечами сенсей. Как сообщил маэстро Кротов, пить эту жидкость полагается особым образом. Сначала надо положить кубик сахара на вилку, налить сквозь него абсент в стакан, потом сахар поджечь, чтобы он расплавленными каплями начал падать на дно. Потом быстро разбавить холодной водой и выпить. «Ой, да все это не важно вообще!» — возмутилась Кристина. «Отнюдь!» — возразил сенсей. «Я считаю, что в любой истории важны все ее части». «Тогда расскажи еще, как полквартиры сахаром задымили». «Потому что он плавиться не хотел, как положено». Кристина дернула плечом. В этот момент из носика чайника вырвалась струя белого пара. Я выключил плиту и принялся шарить по шкафчикам в поисках заварки. «Мы сидели кругом», — сказал сенсей. «Каждый выпил по порции этого самого абсента, и все мы ждали, когда на нас снизойдет вдохновение или озарение». «Видимо, я вообще бездуховная. Меня просто сразу вывернуло», — буркнула Кристина. В общем, из их препирательств и путанного рассказа в диалоге у меня сложилась наконец-то картина того, что произошло. Астароту напиток зашел больше всех. Не встал колом, не запросился наружу, а вовсе даже наоборот. Глаза заблестели. Он сразу же предложил налить еще по одной, только без всех этих выкрутасов с вилкой и сахаром. И после второй порции на него напала чрезвычайная говорливость. Прям-таки словесный понос. Сначала он рассказал всем, какой он невероятно крутой и талантливый, а потом принялся говорить гадости, Содержимое спичи сенсей и Кристина пересказывать не стали, но я легко мог себе представить. И поскольку публика у Сусанны собирается чрезвычайно трепетная и мирная, урезонить его пытались исключительно словесно. Дать в чан никто не решился, но тут Астарот закинул в себя еще порцию самопального абсента, и ему взбрело в голову, что всем срочно нужно танцевать. И даже прорвался к стереосистеме, куда хозяйка сначала пыталась его не пустить. Танцы получились такие себе. Кристина как могла поддерживала своего парня. Но когда он принялся раздеваться, спасовала. Правда, Астарота это не смутило ничуть. Сенсей и Кристина в красках, перебивая друг друга, рассказывали, как Астарот размахивал над головой трусами, потом попытался исполнить трюк «крутящийся член», но его подвело равновесие, и он рухнул куда-то в угол. Хозяйка квартиры с помощью еще пары человек попытались его прикрыть пледиком и успокоить, но хрен там плавал, как говорится. Астарот натянул трусы на голову одного из мужиков, вскочил и принялся от них убегать, крича, что его преследуют демоны. Швырялся стульями и прочим, что попалось под руку, а потом вырвался через кухонную дверь в соседнюю парадную и помчался на улицу. Потому что ему непременно было нужно сделать снежного ангела, прямо на присыпавшем асфальт тонком слое свежего мокрого снежка. И вот там он наконец-то успокоился и отрубился. На тротуаре набережной Фонтанки. Сенсей, Витя и Кирюха кое-как доставили бесчувственное тело до дома. Тащили по очереди, волоча ногами по асфальту. Перепугали спящую Надю, которая ушла с тихой вечеринки спать еще около полуночи. Дома Астарот очнулся. Снова принялся скидывать с себя одежду. Снова громко рассказывал, какой он герой, причем в этот раз уже с упоминанием Кристины и подробностей их интимной жизни. В окно кричал, что он трахнет весь этот Питер. В общем, скрасил утро хмуро спешащим на работу людям. И только вот совсем недавно он уснул сном младенца. «Такие дела у нас», — развел руками сенсей, когда рассказ был закончен. «Мне так стыдно теперь, ужас!» — Кристина закрыла лицо руками. «Милая, не бери в голову». Сенсей встал, подошел к Кристине, обнял ее и погладил по голове. «Ты держалась, как львица. Настоящая скво настоящего героя». «Ужасно устала», — всхлипнула Кристина. «Кажется, если я сейчас закрою глаза, то усну на неделю». «Так ложись спать», — сказал я. «У нас сегодня еще мероприятие есть, помните?» «Может, я никуда не пойду», — всхлипнула Кристина. Я глядел бледные лица ангелочков. Недосып, чужой город, много впечатлений. Надо разгонять по койкам этот пионерлагерь, вот что. А то еще кого-нибудь с резьбы сорвет. Организм дисциплинированно разлепил глаза где-то в районе полудня. Через незашторенное окно было видно мутное серое ничто питерского зимнего дня. В квартире стояла мертвая тишина. Мои ангелочки безмятежно дрыхли. Я осторожно переложил голову Евы со своего плеча на подушку, она что-то сонно пробормотала, но не проснулась. Я выбрался из-под одеяла и тихонько вышел из нашей крохотной спальни. Да, уборки еще предстоит порядочно. Хотя на самом деле все было лучше, чем я опасался. Во всяком случае, вроде ничего не сломано. А что до всякого там мусора и бутылок, так это фигня, выкинем. И пол надо будет помыть еще. Короткая ревизия кухонных шкафчиков показала, что из продуктов у нас имеется засохшая корочка хлеба, половина непонятно как здесь оказавшейся луковицы, полпачки черного чая и чудом уцелевшая банка шпротов. Так что если мне непременно хочется сытно позавтракать, а заодно и привести в чувство ангелочков, имеет смысл натянуть пальто и сгонять в магаз. Первое, что я увидел прямо на углу, это машина с надписью «Молоко» и очередь к ней. «О, можно блинчиков пожарить?» Подумал я и перестроился за дамочкой с презрительно высокомерным лицом актрисы класса «Кушать подано». Она осмотрела меня с ног до головы и изрекла: «А молоко вы в карманы наливать будете, молодой человек?» Позадаченно протянул я и осмотрел очередь. «Ну, да». У всех в руках были бидончики и банки. И никаких признаков ящиков с пластиковой тарой возле продавщицы. «Блин! Спасибо, сейчас сгоняю». Помчал обратно домой. Осмотрел все шкафы на кухне, но никаких признаков банок или бидонов не нашел. Только бутылки из-под вина. Впрочем, чем не тара, в конце концов? Я старательно сполоснул три зеленых бутылки, не оттирая этикеток. Выбрал из валяющихся на столе пробок наименее пострадавшие. Ну а что, очень по-питерски покупать молоко в бутылке из-под белого сухого. Продавщица, не моргнув глазом, сунула воронку в горлышко винной бутылки. Кое-кто в очереди отпустил пару шуточек, но в целом не сказал бы, чтобы кого-то ситуация особенно удивила. Зато пока я стоял за молоком, по-быстрому пообщался с доброжелательными питерскими кумушками, которые просветили меня, что сливочное масло лучше покупать на стихийном базарчике возле собора. Кстати, там же можно урвать баночку вкусного варенья, черничного или из морожки. А отличная мука продается в булочной, прямо по улице. Так что домой я вернулся нагруженный продуктами и полный энтузиазма соорудить зашибенный завтрак. Масленичный практически. С одной стороны, до настоящей масленицы еще несколько дней, с другой, питерская погода была, с моей точки зрения, но очень весенней. Снег вроде выпадал, но тут же таял, и запах мокрой земли еще все время, и жидкая вода в каналах. Да какая, в общем-то, разница? Я же не ритуал языческий собираюсь соблюдать, а просто нажарить блинов. Пришлось немного повозиться, конечно. В своем 21 веке я привык пользоваться невесомой блинной сковородкой с антипригарным покрытием, а здесь имелась только авторитетная, с черным нагаром. Я даже ее маслом залил, но первый блин все равно прилип, так что пришлось его собирать в комок и снова мыть сковородку. Воровато оглядевшись, я, чуть ли не урча, сожрал комочек. Вкус полусырого блина всколыхнул какие-то совсем уж дремучие детские воспоминания. Когда я тырил такие вот комки у мамы, она ругалась, что нельзя это есть, живот заболит. Я с минуту разглядывал сковородку, а потом откуда-то из памяти всплыл древний метод, чуть ли не какая-то из моих бабушек так делала. Я снова поставил сковороду на плиту и вытряхнул на нее треть пачки сероватой соли. Что делать со всем этим дальше, я смутно помнил, вроде бы какое-то время жарить соль, мешая ее лопаточкой на максимальном огне, а потом вытряхнуть соль и протереть сковородку кусочком сала. Со второго раза получилось уже ловчее. Во всяком случае, блин не стал намертво прилипать, и перевернуть мне его удалось. Толстоват разве что получился. «А хорошо», — подумал я, глядя, как на тарелке растет стопка блинчиков. У меня они получались, конечно, не такие идеальные и кружавчатые, как у иных хороших хозяек. Но запах... Вот ж, казалось бы, что такого? Смешать яйца, муку и молоко и вылить смесь на сковородку. Главное, не таскать блины в процессе, а то потом... Хотя, почему не таскать? Потому что мама запрещала. Я перевернул очередной блин, изобразил зловещую улыбку и схватил верхний блин из стопки. Откусил сразу половину. «Нифига себе, ты блины жаришь?» — раздался от входа в кухню голос Бельфигора. «А я думал, что мне почудилось с похмелья. Что-то накатило!» С набитым ртом проговорил я, потом доживал, проглотил и повернулся к растрепанному рыжему клавишнику. «Доброе утречко. Не хотел никого будить, думал, сюрприз получится». «Ага, сюрприз». Бельфигор потянулся к стопке блинов, но я стукнул его по руке лопаточкой. «Эй, сам-то ешь!» «Это использование служебного положения в личных целях», — заявил я и заржал. «Остальные спят еще?» «Да не, все уже проснулись», — сказал Бельфигор. «Мы шептались и думали, что вдруг эта хозяйка вернулась и блины жарит, а у нас бардак. Меня на разведку отправили, я в камень-ножницы-бумагу Максу продул». «Тогда зови всех. Уже можно завтракать», — сказал я. «Хотя, подожди, тебе за смелость полагается утешительный блин». Чинного завтрака ясен пень не получилось. Проснувшиеся ангелочки набились в кухню, галдели, радостно делились впечатлениями о вчерашнем дне, таскали блины, пока не пришла Кристина и на всех не прикрикнула. «Ну вы что, как эти самые?» — строго сведя брови, сказала она. «Вова такой вкусный завтрак нам устроил, а вы как свиньи! Давайте в гостиной накроем, там в серванте я видел вазочки под варенье, сейчас принесу». Астарот пока что не проснулся. Или делал вид, что спит. Шумная компания переместилась в гостиную. Расселись вокруг стола, лопали блины со сметаной и вареньем, делились всякими связанными с блинами воспоминаниями, пили кофе. Пачку кофе я купил у какого-то мужичка на том же самом базарчике у забора. И сварил, не мудрствуя лукаво, прямо в кастрюльке. Изысканного вкуса не получилось, но он все равно был лучше, чем никакого кофе. «Эй, стоп, давайте Сане оставим блинов тоже, а то он спит еще». Бельфигор схватил со стола тарелку с оставшимися блинчиками и притянул к себе. «Я только еще один», — заявил бегемот и потянулся к тарелке тоже. «Как он вообще может спать? Мы же тут галдим, как стая кокоду», — сказал Макс. «Да он и не спит», — — шепотом сказала мне Кристина. Я скосил глаза в сторону того угла, в котором лежал наш фронтмен. Тот вздрогнул и постарался быстро и незаметно зажмуриться. «Ха-ха, похоже, память о староту вовсе не отшибла». «Саня, хватит прикидываться», — сказал я. «Поднимайся уже, а то все блины сожрут». «Я не хочу завтракать», — буркнул Астарот. «Я там цитрамон положил рядом с тобой», — сказала Ева. «Но вдруг у тебя голова болит?» «Не болит». Еще более хмур буркнул Астарот и отвернулся к стене. «А лучше бы болело», — ехидно заметила Кристина. «Не нагнетай». Я приложил палец к губам и встал. Подошел к Астароту и присел рядом на корточках. «Саня, поднимайся. Будем серьезные разговоры разговаривать». «Воспитывать, что ли, будешь?» Не поворачиваясь, сказал он. «Да вот еще», — фыркнул я. «Делать мне больше нечего, воспитывать тебя еще. Поднимайся, уже 2 часа дня. Скоро пора будет двигаться на это награждение или что там оно». «А может, ну нафиг», — пробурчал Астарот. «Нам там ничего не светит, фиг ли тогда тащиться вообще?» «Опыт, друг мой, опыт», — сказал я. «Мы сюда с какой целью приехали? Посмотреть, как обстоят дела в колыбели русского рока. Ну и себя показать немножко. Второе мы уже сделали, теперь осталось...» «Да блин, что я с твоей жопой-то разговариваю? Поднимайся давай!» Я бесцеремонно стащил со старота колючее клетчатое одеяло, которым его укрыли. Ухватил за шкирку и поднял. Ну, не то чтобы в вертикальное положение, но хотя бы в сидячее. Глаза при этом он старательно отводил, стыдно маленькому. Ну, это ничего. Иногда даже полезно в таком вот смятении чувств побывать. Саня у нас все еще боится показаться смешным, так что ему вдвойне полезно. Звериная серьезность в этом нашем шоу-бизнесе может и до психушки довести, если ее не изжить. «Да отвали ты!» Астарот попытался меня оттолкнуть, но хрен там. Во-первых, я сильнее, а во-вторых, он свое похмелье слегка недооценил. Так что я силком поставил его на ноги и подтолкнул к столу. «Давай-давай, герой, топай блины жрать», — сказал я. «Зря, что ли, Бельфигор их обороняет от нападок Абадона. А потом уже обсудим кое-что».